Как бы то ни было, ему удалось проникнуть в закрытую зону, где он обнаружил три огромных красных шара, которые, судя по всему, являются ядрами ангелов. И с ними явно было что-то не так, это было легко заметно, потому что они светились и мигали. А стоило ему войти, как они начали мигать как-то подозрительно ритмично, вот добавь музыки, и будет самая настоящая дискотека. Вот только это, судя по всему, вызвало сильный переполох, и Кадзи решил по-тихому слинять. Но то, на что он наткнулся, забредя в один из тупиков, где планировал переждать общую суету, которая поднялась из-за инцидента с ядрами, заставило его поставить себе еще один синяк из-за проверки собственного бодрствования. В конце вроде как тупика была дверь, над которой имелась неоновая вывеска, чье содержание без всяких надписей говорило о назначении этого заведения. Все же как-то иначе трактовать полуголую девицу на шесте у Рёдзи не получалось. «Ты!» — услышал Кадзи немного знакомый и наполненный жаждой убийства голос у себя за спиной. Обернувшись, он малость прифигел. На него надвигалась Лали Ани с дубиной с нее размером в руках, но прифигел Рёдзи не от ее костюма, который на этой малолетке смотрелся забавно, ну а дубина явно была бутафорией. Его поразило сходство этой малышки с Мисато. Не считая цвета волос, та была полной копией его старой подруги. И, наверное, благодаря цвету волос он тут же мысленно вычеркнул себя из кандидатов на роль ее папы. Трус, кобелина, извращенец. Девочка, угрожающе занеся дубину, продолжала надвигаться на опешившего от таких обвинений тройного шпиона. «Ты меня с кем-то спутала, малышка, а где твоя мама?» Попытался отмазаться Кадзи. «Какая мама? Забыл, как ты со мной на той вечеринке». Тут Мисато предалась ностальгии и вспомнила несколько случаев из молодости, дабы полностью убедить Рёдзи в том, что это она. По мнению Мисато, ребенок, да и посторонний человек не мог знать такие подробности, а значит, они были самым лучшим доказательством. Слушавшийся ей Рёдзи, конечно, офигевал, ведь как-то стрёмно было слышать из уст маленькой девочки о том, как и в каких позах он ее попользовал после того, как подло угостил коктейлем и позвал к себе показать свою коллекцию марок. Но больше всего с этой исповеди охреневала Аска, которая, как только узнала, что ее обожаемый Рёдзи только-только слинял, попросила одного доброго и ответственного коллегу по пилотированию Евангелиона в помощь ей отыскать пропавшего. «Сожалею, но похоже, ты для него слишком стара». Синдзи утешающе похлопал впавшую в ступор девочку по плечу. «Рей, ты все сняла?» «Да». Под шумок и свалив все на Кадзи, создал в нерв несколько развлекательных заведений, а то народ тут скоро вообще кукушкой тронется окончательно. А так есть место, где можно сбросить стресс. Стриптиз-бар, казино и бордель для этого дела подойдут отлично. Ну а я немного распихаю расплодившихся суккуб. Хотя вся эта орава оказалась частью коварного плана еще одного хитрожопого демоненка по свержению великого меня. Гениальность его плана, правда, вызывала сомнения, но и имела зерно рациональности. Вот только с масштабом товарищ переборщил. Десяток-два нештатных малолетних суккубочек, которые по нашим каналам метались и реально наебывали клиентов, вполне могли пройти незамеченными. Все же не в одном мире работает компания хомяка, а на все известные и подключенные к системе врат мира растянулась. Вот только этот сразу взял размах и сначала наплодил с несколькими ренегатками молодняка, между прочим, на это дело нехило так потратился, пусть и использовал обычные слабенькие души, но вот количество в 10 с небольшим тысяч внушало. А после кинул всех этих дурех малолеток, у которых и сил-то толком нет, по призывам. Видимо, хотел быстро сорвать куш, подняться в силах и свершить переворот. Вообще, благодаря хомяку большинство вот таких вот демонов уверены, что силенок у меня не так чтобы и много, ну а Мурзика я контролирую с помощью какого-то арта, да и вообще не так чтобы полностью, типа мой предел иногда позвать его и скормить ему неугодных. Подобное делается как раз для того, чтобы вот такие вот хитрожопы неправильно оценивали свои силы и лезли на нас с таким уровнем сил, при котором с ними очень просто и без особых проблем и затрат можно будет разобраться. В курсе моих реальных возможностей те, кто сидят на клятве непосредственно мне, а это главы и правители или просто сильные представители моих темных планов. Сажать на подобную привязку всех и вся слишком большой геморрой. Те же бесы каждый день сотнями дохнут по собственной глупости и по столько же, а то и больше, плодятся. Так что я бы тупо тысячелетиями не покидал ритуальный покой, куда стояла очередь из тех, кто мне будет клятву приносить. Конечно, можно было всех этих мелких суккубочек отправить к Мурзику, что в принципе после того, как туда отправился хитрожоп, и планировалось, но я решил, что можно их и более рационально использовать. Пусть на местных харчах немного отъедятся, духовный жирок нагуляют, а там, если что, и к Мурзику можно будет отправить. Так что после мотивирующей речи, она была особо мотивирующей, так как у меня за спиной Мурзик медленно пережевывал хитрожопого демоненка, распихал этих дурех работать в созданных в нерв заведениях. Правда, не всех, но это, как говорится, дело времени, расширимся. Ну а их появление спихнул на Кадзи. Он ведь к ядрам шастал. Его там, между прочим, все же срисовали, и нашему местному они, хотя теперь правильнее будет Лали они, сдали. Все же появление борделя с существами иномирного происхождения, это вам не шутки. Но стоит отдать должное самоотверженности и жажде познания местных работников, они не струсили и пошли устанавливать первый контакт, а вот Мисата побежала искать одного кобеля, который явно о чем-то не том думал, когда в ангаре с ядрами шастал. Вообще я заметил кое-какие изменения после поглощения Адама и переваривания тех первого и второго нех, которые после слияния с Адамом, можно сказать, за секунды растворились окончательно. Статус, имя, Наруто Узумаки, неведомая хрень, раса, неведомая злобная хрень, уровень, 100 опыт, 957-205-1600-000000, класс, неведомая хрень, подкласс, неведомой хреновости сущность, НР, 2-690-2-696-18-145-8 в мин, ЦП, 3-506-211-952-3 в мин минус 80 в мин, ЦП Биджу, писца, 600-000, тип арендная плата, МР, 1-857-868-707-1 в мин, РП, 1-605-122-7-685-2 в мин, КИ, 1-365-555-6-616-6 в мин, ПСИ, 1-848-085-6-160 в мин, 12-658-524-525, характеристики, сила, 466, ловкость, 565, скорость, 579, выносливость, 7545, интеллект, 724, мудрость, 452, интуиция, 3392, сила духа, 9143, воля, 8766, харизма, 4926, контроль, 9813, удача, неведомо, строение тела, свободных очков характеристик, 0, свободные очки умений, 0, дополнительные характеристики, родство со стихиями, огонь, 95-97%, ветер, 75-99%, молния, 69-99%, земля, 81-81%, вода, 69-01%, жизнь, 83-32%, смерть, 79-41%, свет, 67-66%, тьма, 92-25%, порядок, 9-15%, хаос, 92-02%, достижения, мелкий засранец, Фумито Ксес плюс сортирный мудрец, упоротый шаман, параноик, легендарный ужас крысиного народа, настоящий корейский геймер 01000, практик зельеварно-алхимических и мирологических оккультных наук 80-го левела, искусство это взрыв, криворукий демонолог, мастер-шаман оружейно-артефактной алхимии, демонический половой гигантище, адамантовые яйца, рыбак рыбака, в вашем алкоголе крови не обнаружено, песценосец, серийный маньяк-убийца титанов, проглот, темный пластилин, активные навыки, злобный смех темного властелина уровень макс, смех безумного ученого вивисектора уровень макс, лик синигами, яки уровень мах, медитация уровень макс, раздражающий взгляд уровень макс, погружение на планы теней уровень мах, свежевальщик уровень макс, экстремальная кулинария уровень 89, швея уровень 89, маскировка уровень макс, глазки кота из Шрека уровень макс, мечта вора нижнего белья уровень овер 9000, сокрытие в тени уровень мах, хинге уровень макс, атака зубастого колобка внеуровневый, хаотично неведомый укус неведомой хрени уровень неведом, стальные челюсти уровень 39, Пафосное игнорирование урона уровень Авер до хрена. Взгляд матерого маньяка Вивисектора уровень Макс. Улыбка матерого маньяка Вивисектора уровень Макс. Теневой клон уровень Макс. Ловушка душ уровень Мах. Таджу Каге Буншин но Дзюцу уровень Мах. Каварими но Дзюцу уровень 80. Нематериальность уровень Мах. Духовное давление уровень Мах. Невидимость уровень Мах. Дихлофос уровень Мах. Высшее воскрешение уровень Мах. Манипуляции с тенью уровень Мах. Аура неназываемого уровень Мах. Копирование внешности уровень Мах. Шаровая молния уровень Мах. Ранкяку уровень Мах. Тыткай уровень Мах. Сору уровень Мах. Сиган уровень Мах. Гиппа уровень Мах. Камия уровень Мах. О! Медведь уровень от дохрена до дохренища. Усиленная регенерация уровень 99. Техника манипуляций телом. Изменение биологического возраста уровень Мах. Парсилтанк уровень Мах. Проклятие граненного стакана уровень без пол-литра не разберешься. Великий Бадун уровень пол-литра тут будет маловато. Око души уровень Мах. Душевная хирургия уровень Мах. Аура великой мощи уровень Мах. Призыв косяка уровень Мах. Ловец душ уровень Мах. Захват души уровень Мах. Малый демонический домен душ уровень 12. Личная печать уровень Мах. Врожденная магия алкоголя уровень 1. Метаморфизм уровень 50. 101 прием карате уровень Мах. Нах уровень бля. Что за нах? Хипсель мод урезанная версия уровень ААА. Я так больше не могу. Пендель неведомой хрени уровень неведомо хреновый. Цепи чакры уровень Мах. Взгляд Василиска уровень 19. Одержимость уровень Мах. Пси-манипуляции уровень 6. От поля уровень Мах. Создание нех уровень 9. Пассивные навыки. Тело игрока. Разум игрока. Регенерация. Мифриловые потроха уровень Мах. Демонический полиглот уровень Макс. Сопротивление атакам колющего характера уровень Мах. Демоническое восприятие уровень Мах. Лишение сил. До окончания акта уровень Мах. Аура серийного маньяка-убийцы титанов уровень Мах. Особенности. Неведомая хрень, игрок, джинчурики, архидемон, высший демовампир-прародитель, архангел, демонический девятихвостый кицуне. Первое. Сильное увеличение моих энер, лям с лишним. Это очень серьезная такая прибавка, да и восстановление энер тоже подросло. Так что я стал на шаг ближе к своей цели, не сдохнуть с полпинка от какой-нибудь мегакрутой сущности. Правда, впереди еще долгая и тернистая дорога. Второе. Пусть и не так круто, но выросли резервы всех энергий, кроме чакры, как и скорость их восстановления. Характеристики тоже приятно порадовали увеличением своего значения, только контроль, сука такая, опять упал. Ну хотя бы не фатально. Сродство со стихиями тоже порадовало. И если повышение сродства со светом я ожидал, то вот жизни хаос удивили. Но жаловаться на повышение смысла нет. Ну и, конечно же, новые навыки. Давненько у меня ничего нового не появлялось, а тут прямо сразу две штуки. И если с отполем все было понятно, кстати, очень полезная штука, особенно в телах Василиска и Кьюби, то вот создание нех сильно удивило. По факту, оно очень сильно упрощало мне жизнь в создании разных тварюшек. Вот только этим дело ни разу не ограничивалось. Те же мамонты, что я сделал на коленке на отъебись, вышли очень непростыми зверушками. В том плане, что у них есть ядро, как и у ангелов, и это ядро тянет энергию хрен знает откуда. Может из энерголинии мира, а может из какого плана, или вообще само генерирует. Но важен сам факт того, что, затратив не так чтобы много энергии, я могу создать такое ядро и тело, в которое оно будет помещено, а после это кракозябра будет жить себе и развиваться. Конечно, у нее будет потолок, который скорее всего будет установлен вложенными в нее усилиями, но все равно это очень перспективно. Даже первые опыты показали очень интересные результаты. Взяв за основу ту плавучую нех, создал 30 мини-копий. Самое интересное и неприятное то, что для создания требовалось вкладывать не только чакру, ману, риацу, ки, пси и хрень непонятную, но и родное энер. Вложил я в каждую тварюшку по 100 тысяч, понятно, не разом, а то и копыта двинуть можно было, и в результате получил твари, которые после проверки оказались не такими, чтобы крутыми. Если подогнать под циферки, то у них было от 8 до 12 тысяч энер и от 5 до 13 тысяч риацу, пси и ки. Также пусть и слабые, но все же от поля имели все поголовно. Насчет других способностей пока ясно не было. Понятно, что имели сродство с водой, но вот ничего больше у них не было. Хомяк, конечно, выдвинул теорию, что скорее всего они со временем смогут дорасти до тех самых затрат энергии, что были в них вложены, а может и перерасти их в несколько раз. С учетом, что тварюшки усваивались мной просто на раз-два, чуть ли не как с теневым клоном, которого развеял и вернул оставшуюся у него чакру. Да и сами тварюшки прямо-таки горели желанием быть мной поглощенными. Все это открывало очень радужные перспективы, как по созданию аватаров, так и просто по выращиванию таких вот мини-нех на мясо. Оставшихся после осмотра и вскрытия тварюшек решил выпустить в водоем в Геофронте, все равно тут еще мамонты шляются, так что тварюшкой больше, тварюшкой меньше, невелика разница. Один хиккияка, ночной парад ста духов, ночное шествие сотни демонов, японское поверье, связанное с представлениями о чертях, духах и демонах, которые ежегодно проходят летними ночами по улицам человеческих поселений, исчезая с рассветом. Любой, кто, не имея духовной защиты, сталкивается с процессией, умрет. Из Вики. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru.4/1001560003061180. Глава 8. Все же безопасность в нерв это что-то с чем-то. Мамонты уже полдня по Геофронту шатаются, а они только-только их заметили. Нет, я понимаю, Геофронт большой, мамонт маленький, всего треть размера от той же креветки у вожака стада, остальные еще мельче. В общем и целом, к штабу незаметно подкрался мамонт, и народ открыл производство кирпичей, на еще одну пирамидку точно хватит. И дело тут не в том, что мамонт неожиданно подкрался, а в том, что Акаги слишком увлеклась со своими опытами и напичкала наших срей кукол всякими стимуляторами и препаратами, дабы зафиксировать и измерить новый вид энергии, как результат куклы пребывали в состоянии кукол. Мисата, когда осознала, чуть в платиновую блондинку не перекрасилась. Хаэма эта идея, поменяю надстройку, и будет у Мисата цвет волос меняться в зависимости от обстоятельств и настроения. Скажет глупость, станет блондинкой, испугается, волосы побелеют, ну и так далее. Акаги же узнала от Мисата очень много нового о себе, включая то, что она клиническая натуральная блондинка. Но на выходе из логова науки Мисата столкнулась с Аской, которая с пустым взглядом блуждала по коридорам штаб-квартиры в попытках собрать картину мира. Да-да, пыталась, у нее с небольшими интервалами наступали просветления, которые, правда, заканчивались выплесками гнева и необоснованной агрессии на несчастные фикусы, стены и что там ей еще под ногу попадалось. Не будь Аска в таком пришибленном состоянии, она, наверное, посмеялась бы над словами мелкой девочки, которая говорила ей срочно тащить свою задницу в 0-2 и идти мочить ангела, ибо она последняя надежда человечества. Когда Аску уже выпустили на просторы Геофронта, я изволил очнуться, как и Рей, и приперся в штаб. Народ там, конечно, поначалу косился на Лали Ани, но пара добрых слов и дубина убедили их в том, что это их старая начальница Ани, которая еще на капитана Кацураги откликается. Но, как выяснилось, еще и на Мисата-чан она тоже отзывается. Мисата-чан, как у вас тут дела, Синдзи? Ты в норме? Да. Так что тут у вас, ангел? Аска отправилась с ним разбираться. Мисата-чан, ангел, это какая-то непонятная фигня, пусть и вкусная, а это мамонт. Синдзи, не мешай. Аска, возьми автомат. Рядом с 02 открылось здание панель, в которой был автомат под стать Еве. Мисата-чан, ну кто же так на мамонтов охотится? Аска, давай, огонь. Вот только меня проигнорировали. Пришлось брать ситуацию в свои руки. Для начала поставил перед мамонтом свое отполе, в которое Аска, пришедшая в себя, ну по крайней мере вошла в боевой режим, или точнее режим «ща вы все узрите мою крутость». Начала всаживать весь боезапас, ну а мамонт стоит себе, травку жует, на все потуги Аски особо не реагирует. Понятное дело, девочка не сдалась так просто, сейчас она с двух рук уже двумя автоматами поливала мамонта крупнокалиберными снарядами. Ну а мамонт стоит себе, травку жует, в ход пошли ракетные установки. Ну а мамонт стоит себе, травку жует. Вот тут я уже решил вмешаться, а то они окончательно экологию в Геофронте испортят. Так, Мисата-чан, давай теперь я покомандую. Что? Ну-ну, не переживай. Вот, возьми. И выдал Мисата леденец на палочке, ну и гинджицу, которая сосредоточила все внимание Мисата на этом леденце и его поглощении. С учетом нынешней внешности Мисата смотрелось это очень кавайно. Ну да, подумаешь, маленькая девочка в костюме они во время конца света сидит и с умилительным видом леденец точит. Вот если бы она таким занималась при своей нормальной внешности. Аска, иди к третьему хранилищу, там есть секретное оружие. Что, ты, Как, Аска, если ты не в состоянии не то что мамонта завалить, но и выполнить простейшие указания, то тебе в пилотах делать нечего. Гррррр, давай, иди, Икари-сан, третье хранилище пустует. Решил поумничать Хьюго Макото. Не пустует, там находится спецоружие. Тем временем Аска добралась до третьего хранилища и активировала его открытие и так и замерла, смотря на это чудо человеческой мысли. Это что, Аска даже решилась на то, чтобы извлечь оружие на свет Божий. Лучшее специализированное оружие против мамонтов. Икари, это просто здоровая палка. Аска, ты недооцениваешь всю мощь палки. Она в свое время сделала из обезьяны человека. Так что не исключено, что и тебе поможет победить мамонта. Ты кого назвал обезьяной? Я ничего такого не говорил. Говорил, Аска, мамонт, думай о мамонте. Это бред. С этими словами Аска запустила секретное оружие в полет. Вот только палка совершенно случайно, да-да, телекинез тут совершенно ни при чем, полетела по дуге и угодила прямиком в лоб мамонту, отчего тот сразу же откинул копыта. Не может быть. Убитым голосом выдала Аска синхронно со всеми операторами в командном центре. Ну почти со всеми, Мисата сидела тихо в уголочке, леденец она уже заточила и сейчас косплеила красного они и чайник одновременно. Остальных мамонтов пришлось пока припрятать, а то Аска, аки настоящий неандерталец, схватилась за палку и пошла устраивать мамонтам геноцид. А мне для исследования и пары уже забитых вполне хватит. Вот только гладко все идти просто не могло. Гинда все же не дурак и, судя по всему, допер, что дело тут нечисто, и даже вычислил виновного в этом. Ну, если бы не вычислил, то, наверное, не стал бы сейчас тыкать в меня пистолетом. Кто ты такой, и где мой сын? ХМ даже интересно, не за Адама в первую очередь спросил, а Асиндзи. Я же уже говорил, неведомая хрень, приятно познакомиться. А что касается твоего сына, он сейчас проживает новую жизнь, как и твоя жена. Вот при упоминании Юигинда дернулся. Невозможно. Ой, вот не надо равнять мои возможности со своими. То, что вы тут сотворили, конечно, впечатляет, но и с тем, что могу я, это не сравнить. Так что вытащил душу твоей женушки из 01 и вместе с Синдзи отправил на проживание в другой мир. Тогда все напрасно. У Гинда даже руки опустились, да и сам он как-то паник. Самым странным, как по мне, было то, что он мне верил на слово. Ну так и быть, могу тебя отправить к ним, в обмен на твою старую тушку. Согласен, да, выдрать из Гинда душу и поместить на ее место ДП было делом быстрым. Подсадной искусственной душе в общем-то надо только сидеть за столом и пафосно сверкать очками. Ну а Гинда отправился на встречу с семьей. Несчастный он еще не знает, на что подписался. Во-первых, хрен ему, а не память тушки, в которую он заселяется. Он же у нас хитрожоп, так вот пускай и выкручивается. Угу, а заодно думает, что до него с его женой вроде как и он, но и не он все это время был. Во-вторых, его ожидает капитальный сюрприз в виде еще одной типа дочки, которая по факту вылитая молодая Кацураги. В-третьих, тут он ни разу не начальник, так что его ждут тяжелые трудовые будни. Вот только стоило Гинда очнуться в новом мире и новом теле, которое не сильно-то от старого и отличалось, разве что большим запасом здоровья, как он узрел свою любимую жену, и видимо решил отдать супружеский долг за все пропущенные годы. Как результат, на работу он не пошел. Юи его только на следующий день смогла выпнуть из постели. Ну а на работе его непосредственный начальник, выглядевший точно как Рёдзи, только с поправкой на то, что был еще моложе и имел вид мажора, которого на место руководителя поставил папка, обрадовал его новостью: «Икари, ты уволен». А после этого он узнал радостную новость о том, что еще разок станет папой. Я, кстати, тут совершенно ни при чем. Тут он сам постарался. Вот только с работой у него теперь не фонтан, приходится вкалывать аки папа Карла, который перестарался и настругал десяток буратин. У нас же дела обстояли получше. Главнюк своей волею тирана и самодура запретил охотиться на мамонтов. Типа нормальные же зверушки, да и вообще, пока этого не доели, нифиг других валить. Акаги было дано задание исследовать влияние разных специй и методов термической обработки на плоть ангелов и мамонта и влияние результата обработки на другие организмы. И все бы это было очень интересно нашему крутому тройному агенту, вот только он в данный момент был занят тем, что пытался доказать одним дядям в полицейской форме, что он не верблюд, точнее не педобир. Получалось у него не очень, а после стало еще хуже. Аска решила дать показания в его защиту. От Кутузки Кадзи отмазался только благодаря своим связям на самом верху. Вот только эти самые связи ему хвост накрутили и потребовали узнать, что за хрень в нерв творится. А вот Аска перенесла шоковую терапию довольно хорошо. Хотя, когда приперлась после домой и уже там ей объяснили, что, дескать, вот эта мелочь реально та самая Мисата, и на цвет волос не смотри, он у нее в последнее время слишком часто меняется, опять впала в ступор. А вот настоящее горе было у Мисата, ей не продали пиво. Ну и от старого я избавился, ибо нифиг детям пиво лакать. На его место в холодильнике запихал сок в банках. Ну и, конечно же, теперь Мисата получала чисто детские обеды, в которых было побольше полезных овощей. В ожидании следующего нех я с Рей коротал время за просмотром нового сериала от Хомяка. Назывался этот шедевр «Самая обычная жизнь Синдзи». Да-да, Хомяк из всего этого решил получить выгоду и делал нарезку из повседневной и довольно забавной жизни нашего Аиша. Конечно, в личную жизнь никто не лез, а вот оригинальные моменты, коим и без нас было полно свидетелей, попадали на экран. Между прочим, Рей нравилось, ей вообще было полезно посмотреть на себя со стороны, пусть и отличие от той, что была на экране, сразу бросались в глаза. И вот сидим утром, смотрим, никого не трогаем, как к нам вползает Мисата с банкой сока в руке, переводит взгляд на экран и обдает нас соком, которым она подавилась. А все из-за происходящего на экране. В этот момент там сестренка Мисата кралась в комнату своего братика, чтобы по просьбе мамы разбудить этого Соню. Про такую мелочь, как то, что именно она вчера вечером Аки матерый ниндзюк пробралась в комнату и вывела из строя будильник, упоминать нет никакого смысла. «С добрым утром, братик!» С этим воплем сестренка Мисата приземлилась на своего братика и разместилась на его тушке в позе наездницы. «Братик, вставай, вставай, вставай, вставай!» С учетом того, во что она была одета, даже Мисата дома себе такого разврата не позволяла, и того, каким голосом она все это говорила в общем, я честно не понимал, как этот сериал еще не перешел в раздел 18+, хотя, наверное, только стараниями Синдзи. Вы что за порнографию смотрите? А это уже выдала наша Мисата, которая все еще лоли. В это же время наш Эйш со вселенской скорбью на морде лица привычными движениями завернул свою сестренку в одеяло и для надежности замотал веревками. Опыт, как-никак, после чего выставил за дверь. «Мисата-чан, это драма. Или комедия. Ладно, но почему она вылитая я?» Мисата тыкала пальцем в экран, на котором ее молодая копия или на данный момент будет вернее более взрослая копия выбиралась из одеяла, при этом пошло хихикая и приговаривая: «Братик меня опять связал. Ку-хи-хи. Ну главный герой на меня тоже похож, и даже имя такое же, но я же не жалуюсь. Там стоит предупреждение, что сходство с реальными людьми является секретной информацией», добавила Рей. «Вы что тут делаете?» А вот и Аска не выдержала и заглянула на огонек. «Смотрим документальный фильм. Тут, возможно, показана бурная молодость Мисата». «Неправда. Это еще что?» А вот Аска узрела свою копию, которая в данный момент, упершись лоб в лоб со старшей сестренкой Мисата и борясь на руках, пыталась донести до той, что инцест это плохо и она, как лучшая подруга детства Синдзи, не позволит такому случиться. После небольшой перепалки, возмущения и угроз от Аски засудить создателей сериала мы все же дружно разместились смотреть, чего там дальше-то будет. А там был классический штамп, или точнее серия, без которой не обходится ни одно гаремное, да и любое другое аниме, поездка на море. Ведь как это так, не показать главных героинь в купальниках? Аска подавилась попкорном, когда узрела главного героя, а точнее его оголенный накачанный торс. «Ха, вот ты-то точно не похож, это был типа камень в мой огород, и тонкий намек на то, что я дрыщ». Вот только Мисата при этом забулькала соком и отвернулась. Я же подождал момента, когда Аска начнет пить сок, встал и скинул рубашку, ну и напряг мышцу. Еще одна фотка в коллекцию, да и Мисата угорала с физиономией Аски минут 5. Она бы еще угорала, но я сунул ей под нос ее фотку в момент, когда я так мышцу демонстрировал ей. Пока на меня наезжали с требованиями объяснить, откуда фотка взялась, у нашего главного героя наступил самый интересный момент, из-за которого собственно на пляж и выбирались, девушки выходили из раздевалки, дабы продемонстрировать свои купальники. Первой вышла подруга детства. Купальник у нее был точной копией того, что себе выбрала сама Аска в сериале. Оригинал, сидя перед экраном, оценил вкус своей копии как: «Ну, сойдет, хотя я бы выбрала лучше. Конечно же, подруга детства поперлась к нашему Аишу за комплиментами, ну и Синдзи, как ни странно, не подвел. Аска, тебе очень идет, выдал парень просто охренительный комплимент, от которого рыжая цветом лица сравнялась со своими волосами. Конечно, идет, и иначе просто быть не может, и даже не думай, что я для тебя старалась, понял. Следом за ней вышла старшая сестренка Мисата, и тут соком подавилась не только Мисата, но и Аска. Купальник можно было описать как три небольших, скорее микроскопических, да еще и полупрозрачных, треугольных отреза ткани и веревочки, благодаря которым они держатся на теле. Круче было бы только воспользуйся она пластырями, чтобы ими закрыть интимные места. Ну-ка, договорить старшей сестренке не дали, к ней подлетела работающая спасателем девушка, которая, между прочим, была повзрослевшей версией Хикари, накинула на ту полотенце и утащила обратно в раздевалку, попутно на ходу объясняя, что тут общественный пляж, а не нудистский, так что купальник ей придется сменить. Через пару минут старшая сестренка вернулась в пусть и открытом, но уже более приличном купальнике. «Братик, мне идет». Открытость купальника она компенсировала позой, которой подчеркнула все свои достоинства. Но не успел Синдзи ответить, как из раздевалки вышла староста. «Простите за ожидание, мой купальник куда-то делся, пришлось взять старый школьный купальник». Да, копия Рей была в обычном школьном купальнике, который ей явно был слегка маловат. «Что?» Староста оценила сложившуюся атмосферу. Приятели Синдзи сейчас были на полпути к вратам рая, загибаясь от кровопотери. Сам Синдзи тоже находился в состоянии созерцания прекрасного и ничего вокруг не замечал. Ну а Мисата с Аской стояли в сторонке с мрачным видом, приложив руки к груди, в окружении мрачной ауры, которая формировала надпись «Полное поражение». Рей же, сидящая справа от меня, после созерцания этой сцены повернулась к Аске и пальцами показала знак «Победа», после чего повернулась обратно. А вот Аска чуть ли не до потолка подпрыгнула от возмущения. Это еще с чего? Аска прям пылала праведным гневом. Рей же на это встала и расстегнула верхнюю пуговицу на своей рубашке. Нет, Аска чуть ли не со слезами на глазах выбежала из комнаты. Рей на это пожала плечами и села обратно. Рей-чан, а ты тоже хуже выглядишь в одежде? Осторожно поинтересовалась Мисата. Нет, это была шутка. Но я работаю над этим. С этими словами Рей вскрыла упаковку с молоком, к которой приложилась. Школьная жизнь у Аски не задалась. Девчонкам ее поведение не особо понравилось, а вот на парней произвести впечатление у нее особо не вышло. На фоне Last Sensei, на которую слюной дружно истекало все мужское население школы, Аска как-то терялась. Да и новеньких было хоть отбавляй. Ну да, а куда мне еще было девать часть малолетних суккуб? Те, что выглядели постарше и уже успели поработать, пусть и нелегально, я запихал в новые заведения, которые открыты в штаб-квартире Нерв, но всех туда не запихаешь. Вот и решил совместить полезное с полезным. Тут они немного опыта наберутся, во всех смыслах, и у меня на обеспечении сидеть не будут, да и с местным миром и его порядками ознакомиться. Правда, с набором, так сказать, специализированного опыта у них сразу не заладилось. Ласки я делал качественно, так что в плане энергетики она была на 10 порядков сильнее этих малолеток, да и вроде как полукровка их вида, так что она стала непререкаемым авторитетом после меня, а потому разврата в школе не случалось, но вот природу, как говорится, не пропьешь, так что парни страдали, и им это даже нравилось. Ну да, чего возмущаться тем фактом, что сотня новеньких поголовно красотки иностранки с шикарными фигурами и очень интересными обычаями. Ага, эти хитрожопые малолетки, чтобы совсем с голоду не сдохнуть, все же смогли надурить ласт и выдать, что у них, дескать, поцелуи это так, приветствие, как и обнимашки. Стоит ли говорить, что все парни были всеми конечностями за то, чтобы приобщиться к иностранным традициям. Так что Аска как-то потерялась на их фоне. Для всех это прошло как новенькая, а еще одна. Какая уже, собственно, разница, одной больше, одной меньше. Но даже те, кто, вроде как, могли заинтересоваться, быстро теряли интерес, так как на фоне суккубочек, хоть и молодых и неопытных, Аска пусть и проигрывала по внешним данным, но не сильно, все же молодняк формировал свою внешность по принципу «чем больше и идеальней, тем лучше». Так что пусть и получились сексапильные красотки, но почти как под штамповку, Ну, не было у них пока изюминки. Но вот ее характер отбил интерес у всех окончательно. Ну да, местные парни, можно сказать, были в раю, ведь суккубочки даже с самыми задротными задротами мило общались, а уж на предложение сходить куда-нибудь или на любовные письма отвечали с огромной радостью и энтузиазмом. Это стало последним гвоздем в крышку гроба репутации Аски, ведь она на любовные письма не то что не отвечала, а показательно их топтала и выбрасывала в мусор. А вот суккубочки на подобные письма отвечали, не всегда согласием, хотя хотели бы обратного, причем всем, но вот нельзя было, last bdit. Но вот по всем канонам встретиться за школой и поговорить наедине, это пожалуйста. К тому же особо умные из них находили способ уйти из-под моей тирании, для этого всего-то надо было заключить контракт на служение с человеком. Вот только этих дурех никто не обучал, тот, кто их наплодил, планировал выдавать им уже готовые образцы контрактов, а от тех требовалось только уговорить жертву подписать, а дальше тупо отдаться своей природе, или вообще договором будет заниматься кто-то другой, а они отрабатывать условия контракта. Вот и тут они, совершенно случайно, нашли типовой образец контракта и даже не удосужились в него заглянуть. Ну а в качестве своих жертв выбирали самых законченных задротов, которым на их письма признания отвечали что-то типа «Я согласная на все», но только если все будет серьезно и мы подпишем контракт. Задротов выбирали по простой причине, те понимали, что если упустят этот шанс, то им светит видеть сиськи разве что в журналах, так что подписывали с огромным энтузиазмом, думая, что это брачный договор. По сути это он и был, гарантом соблюдения этого договора выступала третья сторона в лице меня и получала за это сущую малость, душонки подписавших после того, как они откинут копыта. Ну а на дуру, которая подписала, накладывалось столько ограничений, что они от такой жизни бы взвыли, если бы знали, как живут другие суккубы. А так, верность мужу до гроба, налево ни-ни, да еще и детишек рожать, тратя на это всю собранную с мужа энергию. Самое смешное, что не задроты, которые слышали от суккубочек подобное признание, но не горели желанием вот так вот сразу жениться, конечно же, получали предложение остаться друзьями, которое закреплялось крепкими обнимашками, потом смотрели на задротов и начинали грызть локти. Ну да, по логике Last Sensei уже пара, так что разврат не то что разрешен, а поощряется. Ну, в меру, конечно же, а скажи своим поведением у народа отношение к себе испортила. Вот будь она как в каноне одна, все бы вздыхали и восхищались такой королевой, а когда тут еще сотня почти таких же девушек, но те на признание чувств не плюют, а отвечают, и как бы положительный результат уже зависит от самого парня, то Аска из королевы превратилась в редкостную стерву на их фоне. Даже ее гордость, то, что она пилот Евангелиона, не встретила ожидаемой реакции. Ну да, для тех ведь это не новинка, два пилота уже в школе есть, да и я с Рей создали пилотам своеобразную репутацию. Но впасть в депрессию по поводу своих школьных неудач Аска не успела, так как к нам заявился очередной нех, и тут случилось нереальное. Нас к неху решили доставить до того, как тот припрется в город. Жесть. Неужто мои действия сказались положительно? ХМ, наверное, засяду писать научный труд, наведение порядка путем хаоса. На пляж нас сбросили с самолетов, и стоило приземлиться, как буквально через минуту из воды пафосно вылез нех. «Начинайте атаку», — объявил нам писклявый голос нашего главы отдела по тактическим операциям из временного штаба. Ох, как же бесилась Мисата, когда выяснилось, что ее форма при выходе из нерв превращается в тот самый наряд, в котором мы ее в нерв привезли, когда она стала Лоли. «Я с ним разберусь», — крикнув, Аска пошла в атаку на нех. Вместо того, чтобы использовать ат-поле для передвижения по водной поверхности, она опять начала изображать из себя горную козу и скакать с одного полузатопленного здания на другое, ну и завершила свою атаку пафосно прыгнув повыше и разрубив нех на две половинки копьем. Я, конечно, не придираюсь, но копье, вроде как, для другого типа атак придумано. Ну, третье дитя, как тебе, сойдет, вторая, что, да я, закончить Аске не дал нех, решивший показать свой основной козырь, разделившийся на две части, одна из которых отвесила охренительного леща, опешивший от таких фокусов Аске. Вторая половина попробовала провернуть тот же фокус и со мной, но получила охренительного леща уже от меня и полетела к своей более удачливой половине. ХМ, похоже, их надо убивать одновременно. Сделал я глубокомысленный вывод, наблюдая за тем, как у первой части активировалось ядро, а у второй начали активно затягиваться полученные повреждения. Синдзи, отступай, 0-2 сейчас не может продолжать бой, а 0-я, слишком долго подготавливать, отступай, ХМ придется использовать это. Синдзи, что бы ты ни придумал, не надо, но было поздно, я уже достал из левого наплечника это, а в эфир пустился соответствующий музон. Под музон из Наруто, когда тот махался с Гаарой, я пафосно напялил на башку Евы протектор. Вместо знака Конаховского листа там был логотип Нерв, впрочем, там тоже листик имеется, так что норм. Ну а после использовал технику Каге Буншин но Дзюцу. Это что за хрень? Прореагировали на появление рядом со мной 2-0-1 из облачка дыма весь временный штаб Яска. Последнюю я, кажется, слышал вживую, а не через динамики. Вот, Рей, которую я таки притащил в расположение временного штаба, протянула Мисата диск с Наруто. Вчера вечером смотрели Расинган. На два голоса заявили 2-0-1 и понеслись на охреневшего от такого наглого плагиата своих способностей Ниха. Из нашего же временного штаба доносился вой Мисата. Синхронно отпинать мех совместно с теневым клоном было делом плевым. Вся сложность была в том, чтобы его не грохнуть случайно в процессе. Но в принципе все прошло нормально. Мне по зданиям скакать не нужно, так что свобода маневра в пинании нех у меня была большая. А дальше выпнул его подальше и очередным пинком заставил слиться обратно. После чего засадил Расинганом в море, чтобы поднять волну, а там уже не так круто и эпично выковырил ядро из трепыхающегося нех. Его, между прочим, еще 3 клона, помимо уже созданного, держали, пока я проводил операцию по извлечению ядра, запихиванию его в свой внутренний мир и созданию подделки. Потом еще пришлось вытаскивать из ямы 0-2 и соответственно Аску. Прям традиция получается, после каждой стычки с нех я ее откуда-то достаю. Отличная работа, 2-я. Подбодрил я Аску, когда вытащил ее капсулу из Евы. Издевки в моем голосе не услышал бы разве что глухой. ГРРР, ты, меня попытались устранить физически. На что я только издевательски уклонялся от всех ударов и комментировал ее навыки в убиении ближнего своего. И нет, я над ней не издевался. Вот начни я ее жалеть или искренне сочувствовать, вот тогда да, было бы издевательство. А так она злится и из кожи вон лезет, чтобы меня обойти. Да и тот факт, что я считаю ее 2-й, видимо, на подсознательном уровне ее поддерживает. Вот если бы я ее тупо игнорировал, Аска бы точно сломалась и, скорее всего, наложила на себя руки. Эх, ей бы нормальный эмоциональный якорь, а не тот суррогат, который сейчас есть. Может, накачать Рёдзите рольским возбудителем и запереть их с Аской в лифте на пару часиков? Нет, не вариант, влить мало, и этот кадр сдержится, а залить больше, чтоб вообще тормоза сорвало, так это уже будет травмой для Аски. Да и вообще, сомневаюсь, что лифт это предел ее мечтаний о своем первом разе, так что не катит. Вовремя я Гинда в другой мир отправил. Мисата с какого-то перепугу поперлась на меня папке жаловаться. Конечно, не беспричинно, я типа не выполнил прямой приказ отступать и вообще творю всякую хрень. Это она, наверное, мне леденец припоминает. Кукла на это покивала и уволила Мисата. На ее возмущенное «За что?» ей был дан ответ: новых начальников отдела тактических операций, которые нам не сильно-то и нужны, можно найти сколько угодно. А вот пилотов у нас только 3 штуки, а способный убивать ангелов без сильных разрушений так вообще 1. Вот тут Мисата пробрала. Перспектива получить пинок под зад из нерв была для нее очень страшной. Все же, работая здесь, она чувствовала себя причастной к уничтожению ангелов, а значит и мстила им за свое прошлое. Да и с учетом ее нынешнего состояния, куда ее возьмут? По документам ей 30, а выглядит на 11. Так что перспективы у нее были не туманные, а довольно ясные, и не внушающие оптимизма. Ну и, конечно же, в этот момент, Аки рыцарь на белом коне, правда, в последний момент передумал и коня оставил у входа в кабинет, появился я и выступил в защиту Мисата. Результатом моей пламенной речи стало то, что ее, так уж и быть, не уволит, но на поведение посмотрит. Мисата была на радостях, хотела полезть обниматься, но ее взгляд наткнулся на припаркованного коня, и мне показалось, или я увидел в ее взгляде искорки подозрения в мой адрес. Вообще, давно надо было отправить Гинда к Синдзи, больше свободы маневра. Вот, например, сейчас отдал через куклу приказ обследовать водоем в Геофронте и получил результат в виде обнаруженных существ, которые напоминали ангелов. Да, водила, и как они там оказаться-то могли? Ну и, конечно же, после этого отдал указания и инструкции на операцию по их отлову. В качестве пилота была назначена Рей, а то как-то так получилось, что она осталась вообще не при делах, а это не порядок. Все же у нее, как и у Аски, бзик на пилотирование Евы. Точнее, они больше ничего толком в жизни-то и не знают, и для них это если не смысл жизни, то близко к нему. Конечно, я с этим борюсь, но ломать через колено не стоит, тут надо мягче подойти к вопросу. Так что нулевая была назначена на задание, а я с Рей отправился на спецтренировку. Да-да, мы взяли удочки и пошли рыбачить. Ну а то, что свалили в другой мир, да кому такие мелкие подробности интересны? Да и вообще, местные сами виноваты, у них тут совершенно негде рыбку половить. Рыбалка Рей понравилась, брезгливостью она не отличалась, так что с насаживанием наживки на крючок проблем не было. А уж о терпении говорить нечего. За все время пребывания на том озерке мы с ней перекинулись всего парой фраз, но говорить и не требовалось, тут мы просто отдыхали и наслаждались ловлей рыбы. Ведь когда начинался клев, появлялся азарт, а уж собственноручно добытая рыба была вдвойне вкусней, правда половину улова у нас отжал Пен-Пен Дона, но с ним грех не поделиться. Ну а через пару дней наступило начало операции. Это что? Мисата с подергивающимся глазом смотрела на оборудование, которое Рей достала из контейнеров и начала собирать. Спецоборудование для... Это удочка. Гигантская удочка. Мисата-чан, и чего ты орешь? Но это же удочка. И чё? Нет, как гигантское копье, автомат, нож, пистолет и прочее делать, так все нормально, а удочка уже не катит. Так, что ли? Но это же не оружие. Мисата-чан, ни одна рыбина с тобой не согласится. Ладно-ладно, но нахрена гигантский стульчик? Мисата-чан, вот в следующий раз пойдешь с нами на спецтренировку, без стульчика, и узнаешь, для чего он нужен. Ну хоть про контейнер для добычи Мисата не стала задавать глупых вопросов. О, а вот и наживку подвезли. Я не хочу знать, я не хочу знать. Продолжая зачитывать новую мантру, Мисата направилась к палатке, которая служила временным штабом. Там же находилась и Аска, которая с каким-то отрешенным видом смотрела на то, как нулевая насаживала наживку на крюк и забрасывала его в воду. Последнее, между прочим, не такое простое дело, тут тренироваться много надо. Рей поначалу себя за одежду цепляла при попытках забросить, а то и за растительность цепляла или слишком близко от берега закидывала. В общем, получилось у нее не с первого раза, и хорошо, что она руку набила на тренировке, о чем я Аске и поведал, а для наглядности выдал удочку, на ее заявление, что она бы в два счета справилась безо всяких тренировок, а после получал новые кадры в свою коллекцию. Особенно порадовал кадр, когда Аска при попытке забросить зацепила себя за подол, она вырядилась в такое же платье, в котором встречала нас на корабле, и, резко дернув, чуть не стащила его с себя. Ну а после почему-то за мной носилась с удочкой и пыталась ей прибить. Я же комментировал никакую физическую подготовку, что девочку злило и открывало второе, а после и третье дыхание в попытке меня догнать и прибить. Рей же тем временем, используя навыки, полученные на нашей спецтренировке, выловила тройку выведенных и запущенных в местный водоем нех. Засим операция считалась выполненной, и мы отправились отдыхать и, конечно же, варить уху. Красиво нырнуть в жерло вулкана у Аски теперь не получится. Зная, где и когда искать, я выловил нех раньше, ну и все данные у исследователей подчистил. Этот нех был очень интересным в определенном плане. Весь его потенциал заключался в том, чтобы приспособиться к окружающей его среде. Помня один милый мирок с очень ядреным магическим фоном, подобные способности были бы очень полезными. Но вот жрать его пока не стал, а то были сомнения насчет этой его способности. Вдруг он мог приспособиться только к агрессивной среде одного типа и, попав в другие условия, тупо подохнет. Да, возможно, он сильно повысит мне какие-то сопротивления, но вот есть немалая вероятность, что его сила вызовет конфликт с другими и, как результат, очередное падение сродства с какой-нибудь из стихий. Так что сначала испытаем на том, кого не жалко, а дальше будем посмотреть. С кислотным глазастиком на паучьих ножках вообще как-то нехорошо получилось. Диверсия накрылась медным тазиком из-за смены оборудования и наличия аэрореактора, который и так обеспечивает весь институт энергией. А сами диверсанты после первой же попытки напакостить отправились купаться в местный водоем, где нынче без мощного отполя плавать вредно для здоровья, ибо сожрутся. Прибить же паучка отправили Аску, После того, как она прыгала на месте, тянула руки и кричала «Отправьте меня!». Прибить несчастного оказалось проще пареной репы, а скотупа его расстреляла с расстояния. У этого недонеха от поля было чисто символическим, да его даже местные силы самообороны могли бомбами закидать и тем самым замочить. А скажи, после победы в потолке оставляла борозду от задранного носа. А уж сколько нам пришлось выслушать хвалебный ход в ее адрес от нее же, просто не счесть. Ну и, конечно же, она каждый раз не забывала упомянуть, что именно так эффективно должны действовать настоящие и лучшие пилоты. Душевный подъем Маски меня в данный момент особо не волновал, так как все внимание было сосредоточено на Рей. Мне наконец-то удалось полностью устранить все повреждения ее энергетики, да и сама она на сбалансированном питании отъелась. Так, Рей, для начала попробуй поставить от поля. Хорошо. Рей прикрыла глаза, и перед ней появилась пленка от поля. Пока слабенького, на огнестрелы и всякую мелочь типа огненных стрел и сходных по мощности стихийных заклинаний его вполне хватит, может даже и что-то посолиднее выдержать сможет, но уже не без последствий. А теперь попробую изменить его конфигурацию для локального управления гравитацией. Сейчас, опять прикрыв глаза и сосредоточившись, Рей поднялась в воздух на полметра, где и зависла. А теперь попробуй передвигаться, оставаясь в таком же положении. Да, с левитацией, до полета еще далеко. Проблем у Рей не возникло, как, впрочем, и с созданием энергетического оружия. Пусть мощность пока не впечатляет, но это дело практики и правильной диеты. Занимались мы с Рей в отдельно созданном мной зале в нашей квартире, хотя на свежем воздухе было бы привычнее. Вот только всякие шпионы мешают. И это я не только Рёдзи, который буквально носом землю роет. Да и вообще этот нехороший человек настучал на нас в правительство и этим Сиэле. Хотя о последних можно уже не париться. Хомяк нашел весь состав, а после лично медленно, с чувством, с толком, с расстановкой прикопал в заранее подготовленных могилках и пронумерованные надгробия наставил. Видать, сильно они ему ведение бизнеса портили, раз он лично за лопату взялся. Конечно же, после он еще и их души пропустил через все имеющиеся у нас в наличии круги ада, и что-то мне подсказывает, что в нашем аду был ремонт и теперь там пара дополнительных кругов появились. Закончилась же для них эта незабываемая экскурсия в кладовке Мурзика. Так что теперь, если и ждать нападения, то только если правительство само решится на подобный шаг. Вероятность этого, конечно, не нулевая, но зная этих ребят, которые только за свою жопу переживают, и их нежелание брать на себя хоть какую-то ответственность, верится в возможность нападения с трудом. Конечно, покойных пока подменяют двойники, чтобы захват власти прошел более гладко и с большей прибылью. Думаю, пока хомяк не выпотрошит серийных Ев, о каких-то подвижках в его делах даже говорить смысла нет. Меня же достали шпионы от правительства. Уж очень им интересно, что тут у нас происходит. И ведь уже давно все им передали. И про изменения, и про увеселительные заведения. А они все не верят и думают, что все это дезинформация и вообще наглое издевательство. Ну да, вместо того, чтобы что-то правдоподобное подсунуть, мы им всякую хрень пихаем, в которую даже в пьяном бреду верится с трудом. Поскольку теперь особо париться насчет высокого начальства не было необходимости, решил заняться небольшим улучшением тушки 01. Первым делом исправил жуткую несправедливость с количеством глаз, а то у второй аж 4, а у моей всего 2. Непорядок. Благо новый навык и мои старые наработки позволили вырастить аналоги Тенсигана, Ринни Шеригана и моих родных глаз под размер черепушки Евы, в которой пришлось поковыряться. Хотя больше возни было с проращиванием чакры системы и запуском очага. Ну и еще по мелочи. Добавил гены Кагуя, смешанные еще хрен знает с чем или кем. В результате всю броню выбросили на свалку, так как отрастили свою собственную, которая была в 12,5 раз прочнее, плюс могла нарастать и регенерировать с огромной скоростью. Правда, в результате рогов прибавилось, но это даже хорошо, а вот хвост как у чужого был сюрпризом, и не сказать, что неприятным. Вот тут я уже вытащил останки того глаза паука и приспособил его фишку для вырабатывания кислоты в хвосте, от второго захапал его щупальца. Пришлось, конечно, повозиться, выращивая еще нескольких пар и встраивая их в общую систему, но результат был неплох. Ну и, конечно же, самый ответственный момент – покраска в фиолетовый. Понятное дело, что сначала исчезновение посреди ночи целого Евангелиона вызвало кипиш, но у меня же свой ручной главнюк есть. Так что Гинда вышел, сказал, все пучком, 01-ю забрали на доработку, скоро положат на место. Конечно, АКГ этого так просто не оставила, прибежала и устроила скандал, типа как это так, без меня и вообще, кому отдали. Понятное дело, была послана куда подальше. Следом уже прибежала Мисата, но возмущалась меньше и тише, и скорее просто просила уведомлять ее о таком, а то как же ей планировать, если основа плана, Евангелион, вдруг куда-то девается. Больше шуму поднялось, когда 01-я также незаметно вернулась в ангар. Вот тут АКГ опять прилетела, а после чуть не отправилась с вещами на выход. Да, суметь довести куклу с прошитыми мозгами, это надо иметь талант, но понять ее можно. Новая конструкция брони не подразумевала подключение внешнего источника питания. Но это еще мелочь, ну подумаешь, запихали в 01-ю некий экспериментальный реактор. А вот то, что из тушки всякое левое удалили к ядрене фене, включая капсулу, напрягло не слабо. Хотя, если быть точным, капсула, а точнее ее подобие, осталась, просто теперь она была частью 01-й и отделению не подлежала. Ну а попадание вовнутрь теперь осуществлялось так. В сторону отъезжает пара пластин брони, а из плоти формируется кишка, по которой пилот скатывается, оказываясь в аналоге кабины. Панику у АКГ и других вызывало то, что контроля над 01-й они лишились совершенно. Единственное, что на них осталось, это техобслуживание, ну там кровушки долить, питательные вещества подвести, пыль тряпочкой с брони смахнуть. Конечно, процесс преобразования у нее был еще не закончен. Во-первых, собственное ядро все еще спало. Во-вторых, я собирался еще одно от того ангела с ленточками добавить. Так что пока 01-я еще находилась в состоянии доработки. Ну и, конечно же, не обошлось без Аски, которая раскритиковала все, что только можно было. Глаз слишком много, рогов опять же много, и они стрёмные и кривые, то ли дело у ее Евы, да-да, там идеал. Наверное, стоило с ней на эту тему поспорить немного, а то ей прям катастрофически не хватает внимания. Рёдзи на нее вообще забил, так как мечется по всей базе, и не только в попытках нарыть информацию и докопаться до правды. Кстати говоря, он тут не единственный копатель правды, Фуюцки тоже роет, и докопался он намного быстрее. В принципе, этого и следовало ожидать, он вроде как помогает Гинда во всех его коварных планах, а тут бац, и все коварные планы как отрезало, и началась какая-то хрень. Гинда если и отдает приказы, то его совершенно не привлекает к делам, ну и его действия настолько выбиваются из изначального плана, что тот можно тупо выбросить на помойку. Но Фуюцкий мужик умный, пусть и додумался до чего-то, но пока сидит тихо и не отсвечивает, видать, понимает, что дело тут слишком крутое. В школе на Аску забили еще в первые дни, она даже с Хикари сойтись не смогла, так как та, вроде как, с Реей со мной дружит, а Аска о нас постоянно не особо лестно отзывается. Какая тут может быть дружба? Кстати говоря, надо будет и себе поездку на море организовать, а то даже у этого Синдзи было, а я чё, хуже? У Мисата тоже дел по горло, ей не до душевных переживаний Аски, как бы с работы не вылететь. Про Акаги говорить нечего, Гинда ее чуть ли не уволил, а данных с 01-й сколько, да и про все остальное забывать нельзя. Да и вообще, Рицка у нас самый постоянный клиент борделя, бедные суккубочки не знают куда от нее прятаться, ведь Акаги приходит со своими игрушками и берет разные анализы, давление меряет, ну и много еще чего, так что на тесты по синхронизации она совершенно забила. В результате Аске негде блистать своими высокими показателями. Хотя, наверное, ей же лучше, так как у меня 0,01% до сотни не хватает, а Рей, после того как поправилась, может приблизительно то же самое выдать, так что Аска может получить добивающий удар от этих тестов. Вот только мне было на это плевать, у меня накатило очередное творческое вдохновение. Ну да, посмотрел вместе с Рей пару старых аниме и проникся идеей замутить нечто такое же, а посмотрели мы Гайвера, и мне с какого-то захотелось повторить сей биодоспех без использования магии, точнее чтобы в нем не было заклинаний, надстроек души и всего прочего, почти чистое техническое творение. Тут очень помогали новые навыки тушки уже угробленных ангелов, да и сами Евангелионы, хотя от них был взят лишь принцип синхронизации. Основой, конечно же, стало ядро, совсем небольшое, чуть больше перепелиного яйца, в него была заложена ДП с четкими программами поведения. Сам доспех, а у меня был именно доспех, Пусть он и был живым симбиотическим существом, но он был полый и надевался на человека как экзокостюм, был симбиотическим. Симбиантом я его сделал специально, а то если бы он был полностью самодостаточным, нахрен тогда вообще нужен носитель? Так вот, у него полностью отсутствовали некоторые органы, а также система пищеварения, так что носитель был ему нужен для получения питательных веществ, ведь на одной энергии далеко не уедешь, да и ее тоже было не то чтобы густо, а вот носитель мог обеспечивать еще и энергией. Еще одним плюсом, или точнее причиной желать себе носителя, было подключение к органам чувств. Симбиант просто кайф ловил от ощущений, которые передавал ему носитель. Что касается боевого потенциала, то тут я повторил практически все, что было у оригинала, взяв аналоги у местных нех. Увеличение физической силы пошло от первого напавшего нех, пусть много от него не осталось, но для получения данных хватило. Способность к полету и лезвие, режущие все и вся, взял у креветки. Основное оружие было скопировано, пусть и с явным уменьшением убойной силы, с кубика Рубика. Мелкое лазерное оружие свойственно чуть ли не всем местным нех, так что его даже делать не надо было, само прорезалось. Вот с гравитационными атаками пока был глушняк. Нет, магически замутить это как два пальца, но вот не магически пока не прилетело. Вот прилетит глазик, спустится с небес, мы его на опыты пустим. Ну и, конечно же, функция возрождения и регенерации носителя. Евы по факту могли удерживать в себе души, ну и тело растворить, а после собрать. Тут был тот же самый принцип, если, конечно, хватало энергии и ресурсов, ну и душа была цела. С функцией после реактивации уходить в подпространство тоже пришлось подождать, пока не прилетит тень-шарик. А вот индивидуальность каждому из них будет обеспечивать носитель. Все, что было перечислено, являются базовыми способностями, присущими каждому биодоспеху-симбианту. Но он не только будет давать носителю пользоваться своими способностями, но и усиливать его собственные, ну и постепенно будет их перенимать, расширяя или улучшая свои возможности. Конечно, идеально подходить в качестве носителя будут одаренные, они смогут раскрыть намного больше потенциала симбианта-доспеха, нежели обычные люди. Да и вообще, нифиг им в него лезть, только пустая трата потенциала будет. Еще одной проблемой стали запаски рей. Псевдопилоты мне нужны были как хомяку благотворительность, ну а рей в запасных телах теперь особо и не нуждается. Во-первых, хрена с два я отправлю ее на смерть. Во-вторых, она скоро совершит качественный скачок в своих силах, и убить ее, по крайней мере местным, если не считать нех, будет проблематично. Да и опять же, смотрим пункт номер раз. Но и просто выкинуть жалко. Нет, были бы они тупо кусками мяса, нет проблем. Но вот каждая имела душу и даже зачатки разума. Этическая сторона вопроса меня не сильно-то и волновала, ведь если за всех переживать, проще застрелиться. Ведь как можно спокойно сидеть и уплетать сочный кусок мяса, когда столько детишек в Африке голодают?